Глава 12. Новые напарники. Часть 2. Было пасмурно. Моросил мелкий дождь. Но я не обращал на него внимания. Я лежал на холодной сырой земле и ни о чем не думал. После прогулки по подземелью свежий воздух был очень кстати. Я продолжал лежать еще примерно секунд 10, не обращая никакого внимания на окружающие звуки. Затем Игорь дернул меня за плечо. «Грозный, ты че, помер?» — со злобой в голосе сказал он. «Нет», — вставая и протирая глаза, словно после сна, ответил я. Только сейчас я вдруг услышал где-то совсем близко выстрелы автоматов. Шум стоял такой, будто где-то идет тысячное сражение. Я осмотрелся. Мы находились посреди какого-то болота. Местами рос высокий, ростом взрослого человека густой камыш. Кругом были лужи. «Что делать будем?» – спросил Филин. «Надо уходить отсюда», – перебил меня проводник. «Погоди», – в его голосе было сильное напряжение. «Мы не одни. Там слева, где камыш, кто-то есть». «Никита, обойди кругом», – тут же скомандовал я. Никита быстро побежал куда-то вправо и скрылся в камышах. Я, Филин и проводник сделали вид, будто ничего не случилось, и начали потихоньку двигаться в сторону предполагаемого противника. Вскоре мы вышли на небольшую поляну и дошли до середины. Вдруг справа из густых камышей вышел человек с поднятыми руками, а сзади него шел Никита с пистолетом в руке. По его форме можно было сказать, что это наемник. С шеи свисал АКМ, явно модифицированный. «Это кто?» – спросил проводник, обращаясь к Никите. Но за Никиту ответил наемник. Он представился Чихом. Еще он сказал, что его группа столкнулась с контролером и есть раненый. Я спросил, почему в засаде сидел? «Я принял вас за монолитовцев. Они как раз там внизу в войнушку играют. Поэтому если жить хотите, надо уходить». Я перегнулся с проводником. Возражений на его лице не было, а звуки выстрелов постепенно затихали. «Значит, если Чих не врет, то монолитовцы действительно скоро займутся нами». «Ладно», — начал я, — «только без фокусов. Мы двигаемся к Скадовску». «Погоди, там в камышах мои напарники». «Сколько их?» «Еще двое. Один из них ранен». «Ясно, но веди к ним». Чих молча повернулся, отпустил руки и пошел куда-то в камыши. Мы пошли за ним. Никита не сводил с него пистолет. «Можешь расслабиться. Я не думаю, что это засада», — тихо сказал я Никите. Напарник опустил свой пистолет. Несмотря на сказанное Никите, я все же постоянно держал нового спутника в поле зрения. Вскоре мы вышли к отряду Чиха. Увидев положение его людей, я в какой-то мере перестал сомневаться в его словах. На земле, на носилках, лежал сталкер в костюме наемника. Черный бронежилет поверх синей одежды. Рядом сидел русый, крепкого телосложения и ростом с меня, еще один сталкер. Увидев нас, русый встал, но Чих ему тут же сказал «Спокойно, свои». Русый успокоился. А Чих продолжил. «Это Саша», — он указал на русского, — «и бродяга», — показав на лежащего наемника, закончил Чих. «Чё с бродягой?» — спросил я. «Без сознания». Почему бродяга без сознания, я спрашивать не стал, сам догадался. Скорее всего, от контролера, если верить новому спутнику. Чих явно не хотел об этом рассказывать. Саша вообще не сказал ни слова. «Ладно, Никита, помоги с носилками и выдвигаемся». Через минуту мы встали в строй и двинулись в сторону Скадовска.